надземные коммуникации. Надземные коммуникации на пожелтевших старых фото. Я скоро стану заикаться, настолько тяжела охота. Не только шариковой ручкой, но даже кровью из артерий я не смогу заполнить тучную стопу бумажной бухгалтерии. А по внимательном прочтении колонки цифр музыкальные неодолимое почтение мешают вместе с мыслью сальной.